Глава 4. Этот дом мы сняли еще и по той причине, что в нем была огромная гостиная. Когда мы убрали всю мебель и забили ею гараж, гостиная стала нашим театром. Ее разгородили занавесами, раздвигающимися и сдвигавшимися от одного нажатия на кнопку. Мы с Анжелиной, сидя в кресле перед сценой, служили благодарной публикой и смотрели, как техники под руководством Гриссини готовят аппаратуру к исчезновению свинобраза. Все выглядело довольно просто. На сцене перед задним занавесом возвели двухстенную клетку из металлических брусьев. В плане она образовывала треугольник. Одна сторона — занавес, две другие — металлические решетки. Нас Гриссини удостоил вниманием лишь после того, как техники получили щедрый магарыч и разрешение отправляться в освояси. «Для фокуса все готово», — объявил он. «Дело только за свинобразом». «Это довольно хлопотно», — сказал я. «Нельзя ли при демонстрации использовать другое существо?» Он поразмыслил, затем указал на Анжелину. «Конечно. Большое и грозное животное чрезвычайно усугубляет эффект, но в целях демонстрации сгодится и она. Прошу, дорогая». Гриссини и мою жену скрыл занавес, а через минуту я увидел их в клетке. «Вы должны стоять совершенно неподвижно», — предупредил он. «Что бы ни происходило, не двигайтесь, понятно?» «Вполне, я буду как статуя». «Хорошо. Когда я делаю фокус по всем правилам, свинобраз скован цепями и не шевелится. Итак, начинаем». Он скрылся за занавесом. Анжелина, сложив руки на груди, терпеливо ждала, когда великий Гриссини выйдет на сцену и поклонится публике, то есть мне. Я ответил бурными и продолжительными аплодисментами. «Леди и джентльмены», — заполнил гостиную его усиленный электроникой голос. «Вы только что видели, как униформисты заключили опасного свинобраза, простите, очаровательную леди, в эту клетку. Она изготовлена из несокрушимых стальных брусьев». Гриссини постучал волшебной палочкой с металлическим наконечником по прутьям решетки. Они звякнули, как и полагается, несокрушимым стальным. «Вы видите крепкие замки и цепи, которые удерживают на месте огромного зверя». Замки и цепи присутствовали, чего нельзя сказать о свинобразе. «Бежать из этой клетки невозможно, но разве что с помощью волшебства. Волшебства, которое вас изумит и поразит. Держитесь за стулья». Громом раскатилась дробь невидимых барабанов и оборвалась на последнем крещендо. В тот же миг на клетку упал черный покров. Он висел одну единственную секунду, потом Гриссини сдернул его. «Анжелина!» — вскричал я. Она исчезла. Клетка была пуста. Я вскочил и ринулся вперед. «Спокойствие!» — громовым голосом рявкнул Гриссини. Я остановился и сел. «Это же всего-навсего фокус. Почему же с меня ручьями льется пот?» Пока факир уходил за занавес, мне огромного труда стоило усидеть на месте. Он появился, ведя под руку Анжелину. Оставаться в кресле я уже не мог. Подбежал к ней и заключил в объятия. «Что произошло?» — спросил я. «Не знаю. Кругом было совершенно темно, пока не появился мистер Гриссини и не вывел меня. А ты что видел?» «Ничего. На мгновение упал покров, и ты исчезла». «А мне не казалось, что я исчезла, или что меня передвигали. Вообще ничего не заметила, кроме темноты». Она посмотрела на улыбающегося фокусника. «Что вы сделали?» Он поклонился и картинно раскинул руки. «С удовольствием расскажу, поскольку вы собираетесь участвовать в этом представлении». Стало еще шире, и он театрально ткнул пальцем. «Все благодаря зеркалам. Боюсь, в ту минуту мы с Анжелиной были способны только на то, чтобы показать великому Гриссини наши миндалины. Он велел нам посмотреть на металлическую решетку в упор. «Сейчас все произойдет открыто, без черного покрова. Смотрите внимательно. Абракадабра!» Мгновенно и бесшумно промежутки между брусьями превратились в зеркала. Мы с женой изумленно переглянулись. Фокусник счастливо рассмеялся. «В брусьях скрыты зеркальные полоски, выдвигаются по сигналу радиопередатчика. Зрителям клетка кажется пустой, поскольку они смотрят на отраженный в зеркалах голубой занавес. И пока они сидят, разинув рты, ассистенты уводят свинобраза. Зеркала исчезают, и на этот раз клетка действительно пуста. Не правда ли просто и в высшей степени эффектно?» «Разит наповал», — кивнул я. «Совершенно с вами согласен», — заметил Кайзи, отворяя лично мною запертую дверь и входя в гостиную. «Джим, вы потратили кучу моих денег, и у меня возникло вполне естественное желание посмотреть, чем вы тут занимаетесь. Я читаю ваши ежедневные отчеты и, разумеется, отчеты моих агентов. Вы уверены, что цирк имеет отношение к кражам?» «Компьютерные программы не лгут. Мы составили перечень краж. Я отдал компьютерам задание изучить и сопоставить малейшие детали всех преступлений. Мы прочесали файлы новостей, тщательно проанализировали расписание космопортов и аэропортов. Встречались довольно похожие эпизоды. Из горы данных, которую мы добыли и проанализировали, удалось извлечь только одно обстоятельство, связанное со всеми преступлениями. В каждом городе выступала цирковая труппа. То есть труппы были разные, но на манеже обязательно появлялся некий силач по имени Пьюсанто. Пришел черед великого Гриссини таращиться на нас, изумленно раскрыв рот. «Пора сделать антракт», — Анжелина вежливо взяла его под руку и увела со сцены, «а заодно и горло промочить». «Мысль здравая», — Кайзи уселся в кресло и пригладил мягкий мех утреннего костюма. «И все же она не решает главной проблемы. Я трачу большие деньги и жду утешительных результатов. Если уж на то пошло, я готов вас материально стимулировать. То есть придержу ежедневные выплаты, пока вы не войдете в контакт с подозреваемым силачом. Вы не посмеете». «Помилуйте, отчего же? Статья 6, 18 параграф нашего договора». «Что-то я не припоминаю такого параграфа». У меня перед глазами живо встала горестная картинка. Крылатые банкноты улетают в ночную мглу. «Припомните, если повнимательнее прочтете документ, на котором стоит ваша подпись. Копия контракта при вас?» «Нет, она в банке». «Разумная предосторожность». «Ничего, я прихватил свою. Подумал, вдруг вам захочется взглянуть». Он достал из мехового бумажника документ, на сей раз не шедевр полиграфии, а обычную принтерную распечатку. Я пробежал текст глазами и победоносно воздел копию контракта над головой. «Я прав. В 6-й статье всего 17 параграфов». «Да. Неужели?» — Кайзи выглядел сбитым с толку. Но тут он склонился над бумагой и ткнул пальцем в конец 17-го параграфа. «А на это что скажете?» Я заморгал, похоже на чернильную кляксу. «Внешность обманчива». Он достал из саквояжа медную трубу и вручил мне. «Поглядите в микроскоп». Я поглядел. Все равно обыкновенная клякса. «Это потому, что он настроен на 4-кратное увеличение. Поставьте-ка на 400». Я нашел регулировочное колесико, покрутил и снова посмотрел. Клякса превратилась в текст. в 18-й параграф. «Меня надули». «Не отчаивайтесь», — посоветовал Кайзи. «Просто работайте энергичнее, и все будет хорошо. Вдохновитесь мыслью о кругленькой сумме, которая накапливается на вашем депоненте». «Уже вдохновился и уже работаю. Энергично. Мой агент связался с большим бигтопом и подписал контракты. Скоро я поступлю в труппу, как раз накануне премьеры на Феторе». В голосе моем звучала роковая решимость. Кайзи ни к чему знать, что я освоил еще не все заявленные фокусы, а также, что здесь, на развлекательной планете, нет ни одной свинобразьей фермы. К тому же факт остается фактом. До сих пор Кайзи был добрым и щедрым работодателем, и мне не хотелось его разочаровывать, пусть даже это требовало некоторой скупости по отчасти правды. Короче говоря, если он оказался способен натянуть нос старине Дегризу, то и старина Дегриз вправе кое-что оставить в загажнике. «Позаботьтесь о том, чтобы не опоздать к открытию сезона», — сказал Кайзи, — «ради нашей обоюдной выгоды. Увидимся на премьере». Он удалился так же внезапно, как пришел, а я огляделся в поисках Анжелины. «Как там насчет упомянутого ею возлияния?» Анжелина и Гриссини сидели и болтали в саду, в крытом портике. Я подошел и, скорее с вожделением, чем с простой благосклонностью, устремил взор на полный до краев запотевший бокал. Он поджидал меня. Одним глотком, расправясь с его содержимым, я сказал: «Бальзам на мои раны». Анжелина вопросительно подняла изящные брови. «Похоже, кого-то из нас вдруг разобрала жажда. Проблема с Кайзи?» «Так уж и проблема, хотя радоваться особенно нечему. Ты ведь знаешь, в последние дни он мне подбрасывал деньжат. Похоже, чернильная клякса на контракте позволяет Кайзи приостанавливать выплаты, когда ему этого захочется. И вот захотелось. Но он обещал возобновить отчисление, как только мы поступим в цирк». «Клякса?» — удивилась Анжелина. — «Только для невооруженного глаза. Под лупой она превращается в кошмарный параграф». «Значит, тем важнее то, о чем мы говорили, пока ты беседовал с Кайзи, я имею в виду сроки». «Подготовиться полностью все равно не успеете». Гриссини поднес бокал ко рту и глубоко вздохнул. «Схватываете вы на лету, но этого недостаточно». Я потупился и постарался выглядеть в глазах маэстро скромным. «Я позабочусь о том, чтобы в вашем репертуаре было достаточно фокусов и трюков. Но все же исчезающего бойспраута вам не осилить». «Но как же без него? Это ваш коронный номер. Почему мы его не осилим?» «Ну, главным образом, потому что у нас нет бойспраута». Как всегда, логика Анжелины была убийственной. «Я думала над этим, но трудно подыскать 8-летнего мальчугана, к тому же это противозаконно». «Когда я выступал, передо мной такой проблемы не стояло», — припомнил фокусник. «Гриссини — небольшая семья, и всегда удавалось найти маленького кузена или племянника. Увы, все они выросли и рассеялись по дальним уголкам галактики». «А нельзя ли обойтись без мальчика?» — упорствовал я. «Ни в коем случае. На этом-то и построен фокус. Мальчика сажают среди публики, чтобы вызвался в нужный момент добровольцем. Исчезающего бойспраута я всегда приберегал напоследок, как долгожданный номер под занавес. Для начала встряхивал свою огромную крылатку, взлетали голуби, выскакивали два кролика, восторженная публика вопила и аплодировала. Я поднимал руки над головой, и звучали оглушительные фанфары и громовой раскат. Зрители не умолкали. Я обращался к ним: «Вот он, момент, которого ждали все. Найдется ли среди вас бойспраут в мундирчике?» Всегда находилось несколько. «Ну-ка», — говорю, — «покажитесь». Дети вскакивали на ноги. «Идите сюда», — кричу, — «кто первым заберется на сцену, тот вместе со мной будет демонстрировать следующий фокус, а еще получит 20 кредитов». Малыши кричали и отпихивали друг дружку. А мой помощник сидел в первом ряду поблизости от ступенек. Он тоже вскакивал и устремлялся к сцене, при этом налетал на людей, даже на ноги наступал, то есть всячески доказывал, что он обыкновенный маленький зритель, а никакая не подсадка. Я просил его принести корзину, опустить на пол передо мной, брал кусок веревки и бросал в корзину. Мальчик терпеливо ждал, и вдруг раздавалась сверхъестественная музыка. Я делал над корзиной магические пассы, веревка выныривала и без всякой поддержки, извиваясь змеей, поднималась в воздух. Казалось, мой мальчик поражен ничуть не меньше остальных. Я махал ему рукой, и он проходил позади меня к корзине. А музыка все громче, напряженнее. «Возьми веревку», — говорил я, и мальчик боязливо пятился. Я делал пас, и у него выпучивались глаза, все мышцы деревенели. И вот он уже полностью под моим контролем. Что я не прикажу, все исполнит в точности. Я машу рукой, и он хватается за веревку и лезет по ней. Мы с Анжелиной кивали, зачарованные рассказом. Я живо представил, как мальчик лезет по веревке, изумляясь этому ничуть не меньше зрителей. «И вот», — драматически интонировал Гриссини, — «мальчик добирается до верхнего конца веревки. Музыка обрывается. Оглушительным громом литавр, и я всплескиваю рукой. И в тот же миг мальчик пропадает». Исчезает, а обмякшая веревка падает в корзину. Я переворачиваю корзину, веревка вываливается, и все. Я кланяюсь. Занавес. «Чудесно», — сказала Анжелина, — «в чем же фокус?» «Вам его не показывать, а потому и знать ни к чему». И никакая лесть не убедила его передумать. «Я вам не расскажу. Зато раскрою загадку левитирующей леди. Сегодня утром прибыла аппаратура, пойду устанавливать». Он повернулся к Анжелине. «Вы купили черное платье, о котором я упоминал?» «Да». «Замечательно. Если соблаговолите надеть его сейчас, перейдем к следующему номеру». Я остался в одиночестве. Гриссини возился с аппаратурой. Анжелина переодевалась, я пил. Разумеется, в меру. Только для того, чтобы поднять настроение, испорченное коварным мошенником Кайзи. Мне ведь уже понравилось звонить по утрам в банк. Божественно! Платье заслуживало этой похвалы. Оно было черное, бархатное, длиной до пят, с изумительно глубоким вырезом, и ткань развивалась, когда Анжелина поворачивалась. «Сойдет», — бросилась в дверь великий Гриссини. «Ну что ж, начнем. Я должен объяснить Анжелине ее роль». Он глянул на часы. «Джим, приходите к нам ровно через полчаса». «Будет сделано». Я тоже посмотрел на часы, потом на бутылку. «Пожалуй, бокал другой поможет мне скоротать вынужденный досуг». В наш домашний театр я возвратился изрядно навеселе. На этот раз голубой занавес не закрывал авансцену. Она была пуста, если не считать трех больших кубов. Волной накатывала музыка, предвещая выход Гриссини. И вот магистр на сцене. Он поклонился, а публика, то бишь я, неистово захлопала. «Благодарю вас, леди и джентльмены, благодарю. А сейчас вам необходимо подготовиться к потрясающему чуду, которое обязательно вас изумит, зачарует и заставит теряться в догадках». Он один за другим повертел кубы, демонстрируя, что у каждого отсутствуют две противоположные грани. Кубы были черны снаружи и белы внутри. В руке у факира появилась волшебная палочка, и он провел ею внутри каждого куба, показывая, что они полые. «Простенькие четырехгранные конструкции совершенно пустые. Сейчас я их поставлю вот так». Волшебная палочка исчезла, руки фокусника освободились. Он поднял первый куб и перенес на середину сцены. Потом переместил остальные. Получилась платформа. Снова я увидел волшебную палочку. Гриссини постучал ее по кубам и еще раз помахал внутри каждого. Затем повернулся и поклонился. «А теперь, леди и джентльмены, и почетные гости, прошу поаплодировать моей очаровательной ассистентке!» Я изо всех сил захлопал в ладоши, не сомневаясь, что любой зритель на моем месте точно так же встретил бы появление Анджелины. Она ступала неторопливо и безмятежно, и чарующе улыбалась, и махала восторженным толпом, состоящим, разумеется, из меня одного. Под спокойную мелодию Гриссини взял Анджелину за руку и подвел к рампе. Они поклонились, затем вернулись к кубам. Анджелина медленно и осторожно села на средний куб, затем закинула ноги и улеглась на все три ящика, улыбнулась зрителям, подпирая ладонью подбородок. Юбка свешивалась и была черна, как смоль, на фоне белых внутренних поверхностей кубов. Гриссини делал пассы, его волшебная палочка снова исчезла. Он нагнулся и выдернул из-под Анджелины средний куб. Я изумленно ахнул, как ахнул бы на моем месте любой зритель. Анджелина лежала, как лежала, совершенно неподвижно, хотя средняя часть ее тела лишилась опоры. А потом я ахнул еще громче. Гриссини выдернул куб из-под ее локтя, и она повисла в воздухе. В довершение всего он убрал и третий, последний куб. Когда факир отвернулся, Анджелина улыбнулась мне и помахала рукой. Я хлопал так, что даже руки заболели. Под мои аплодисменты и под крещендо Гриссини поднял над головой металлический обруч и грохнул им об пол, дескать, убедитесь, какой он крепкий и цельный, а затем повел им вдоль тела Анджелины, доказывая, что она действительно висит в воздухе. Мои руки онемели от восторженных хлопков. Обруч скользнул назад и со стуком покатился за кулисы. Музыка оживилась, фокусник один за другим вернул кубы на место. Затем помог Анджелине спуститься и поклонился вместе с ней. Я вскочил на ноги, чтобы заключить ее в объятия. «Моя волшебница!» — воскликнул я. «И не больно тебе было висеть на проволоке?» «Никакой проволоки. Ты же видел, как проходил обруч?» «Видел и ничего не понял. Настоящая магия?» «Скажем так, настоящая иллюзия». Гриссини вышел из гостиной. Я заметил, что направился он к портику. Фокусы — дело утомительное, а может, старик не желал слышать, как раскрывают его тайны. И все-таки не понимаю, как это удалось, может, дело в кубах? Нет, они в точности такие, какими выглядят, прочное дерево. Устанавливаются, как ты помнишь, рядком, потом, как ты помнишь, мой выход. Это незабываемо. И привлекает внимание. Гриссини идет по сцене встречать меня, и луч прожектора движется за ним. Вот тут-то и делается фокус, а не в тот момент, когда он убирает кубы. «Ну, конечно! Многие фокусы делаются задолго до того, как их показывают. Публика смотрит на тебя и на Гриссини, и не смотрит на кубы, тут-то все и происходит. Я направился к кубам, лежащим на сцене у черного занавеса. Фокус был столь хорош, что я лишь в футе от себя разглядел тонкую черную платформу, висящую в воздухе. Она-то и поддерживала Анджелину. Но это все равно волшебство. Не может она просто так висеть. Я рассмотрел платформу, заглянул под нее, провел по ней руками и обнаружил прочный черный стержень. Он торчал из занавеса и, несомненно, крепился к скрытой там прочной раме. Меня осенило. Все ясно. Когда он обходил сцену, а затем укладывал кубы, платформы здесь не было. Она появилась лишь, когда он пошел навстречу тебе, и за ним поплыл луч Юпитера. В темноте выдвинулся стержень, несомненно управляемый по радио, и поместил платформу над ящиками. Публика ее не видит, потому что она черна, как и наружная поверхность коробок. Ну а обруч? Он прошел вдоль твоего тела. И назад, напомнила она. Он достаточно широк. Все ясно. Обруч уперся в брус, и его пришлось возвращать тем же путем. Мы пошли поздравить Гриссини. Он по обыкновению пожал плечами и напомнил, грозя пальцем. «У вас мало времени, а научиться надо очень многому». Разумеется, он был прав. Я располагал одной единственной неделей. Все эти дни я трудился, не покладая рук, не брал в рот хмельного и спал урывками. И вскоре научился ловко доставать больших птиц прямо из воздуха и сотнями вытаскивать платочки из пустой трубы. Я тренировался с аппаратурой для подвешивания человека, что особенно нравилось Анджелине, и мастерски освоил этот фокус. Я даже постиг искусство читать записки из зрительного зала, прижимая их неразвернутыми ко лбу. Научившись, я был на седьмом небе от счастья. Раньше, видя это диво на сцене, я неизменно приходил в восторг. А все оказалось так просто. Вы прижимаете к колбу сложенный клочок бумаги, произносите имя приславшего записку зрителя, и он откликается. Ответив на его вопрос, вы разворачиваете записку и читаете ее вслух для сверки, затем отбрасываете и берете следующую. Отвечаете и на нее, а затем разворачиваете и прочитываете вслух под аханье публики. Дело в том, что первый зритель подсадка, и никаких записок он вам не присылал. Зато благодаря ему вы получили возможность прочитать настоящую записку. Вы постоянно обгоняете публику на один вопрос. Чудо! Отвлечение внимания. Прошла неделя, и вот наши чемоданы уложены, билеты куплены, пора в путь-дорогу. И пора снова зарабатывать деньги. С тех пор, как Кайзи ткнул меня носом в микроскопический параграф контракта, я нес убытки, и это причиняло невыразимые мучения. Когда мы прощались, великий Гриссини вовсе не выглядел великим. «А все-таки славно было вновь постоять на сцене», — сказал он с тяжелым вздохом. «Остаюсь навеки вам благодарен. Вы уж простите, что все так быстро кончилось». Я отвернулся, чтобы не видеть тоску в его глазах. «Берегите себя», — сказала Анджелина. Он скривился. «Пускай меня берегут счастливые гектары». Особой радости в его голосе я не услышал. У меня рука не поднялась нанести задуманный удар. «Послушайте», — сказал я, — «мне выпала великая честь поработать с вами и чуточку скрасить вашу жизнь. Поверьте, вам не придется об этом жалеть. Что вы имеете в виду?» «Деньги. Еженедельно вы будете получать чек. Хватит и на еду получше, и на выпивку поприличней, и на все маленькие радости, ради которых стоит жить». Его это потрясло. Он сощурился. «В чем подвох? Почему вы это делаете?» «Потому что он хороший человек», — ответила Анжелина. «Так уж и хороший», — пробормотал я. «Признаюсь, столь исключительная щедрость не входила в мои планы. Скажем так, я внял голосу сердца». «О, черт!» — Анжелина была растеряна. «Джим, о чем мы вообще говорим? Видишь ли, я собирался платить и дальше, но лишь за тайну исчезающего Бойспраута, а сегодня вдруг понял. В моем послужном списке нет ни одного случая шантажа. Я уже слишком стар, чтобы за него браться, так что живите на пенсии в свое удовольствие и поминайте меня добрым словечком по вечерам в час коктейля». Я свистнул, загудели моторчики, чемоданы поехали за нами. «Не верю!» — крикнул великий Гриссини нам вслед. «Поверьте», — сказала Анжелина, — «старина Дегрис только с виду кремень, а сердце у него нежное. Если не прекратишь меня нахваливать, я покраснею». Я поцеловал жену в щеку. Когда я подошел к такси, позади отворилась дверь коттеджа. «Я вам скажу», — произнес факир. «Я решился». «Лайнер ждать не будет», — предостерегла Анжелина. «Это и минуты не займет. Вы бы сами могли догадаться, когда я сказал, что мальчик заходит мне за спину. На секунду он исчезает с глаз публики. Отвлекая внимание, и тут кое-что происходит», — я обрадовался. «Но что?» «Он останавливается. Его скрывает моя крылатка. Вот почему я всегда оставляю этот номер на конец представления. Когда он заканчивается, падает занавес. Но прежде чем он поднимется снова, мальчик успевает убежать за кулисы. Я кланяюсь». «Но если не он поднимается по веревке, то кто?» «Никто. Нет никакой веревки над корзиной, это изображение. В тот момент, когда мальчик заходит мне за спину, я включаю проектор. Передо мной тотчас появляется голографическое изображение веревки. Помните, настоящий мальчик скрывается от публики за моим плащом, а в следующий миг из-за меня выходит голографическое изображение мальчика и поднимается по голографической веревке и исчезает, как может исчезнуть лишь изображение. А изображение веревки падает в корзину, и остается только настоящая веревка на дне». «И тут опускается занавес», — со смехом добавила Анжелина, «и довольные зрители расходятся по домам». «Пора и нам честь знать, дорогой магистр. Великий Гриссини, вы действительно великий». На сём мы и расстались. Он кланяясь, мы смеясь. Под занавес жизни он дал великолепное представление.